намотанных на ней в зимнее и летнее время. По неизвестной причине опустившаяся баба была предана дяде Косте сверхпредельной дружбой. Васильчиков Константин Сергеевич был человек с прошлым и без зубов. На вид ему было больше 60, и мало кто знал, что ему всего 45. Богода это знал. Дядя Костя был когда-то испытателем танков. Ошибка его жизни состояла в том, что он попал в плен на третий год войны. Хотя именно ему нельзя было попадать в плен. Он прошел допросы и концентрационные лагеря. Дядя Костя никого не винил. Знал, что не имел права попадать в плен. По земле он ходил неуверенной, виноватой походкой и, лишь сев за рычаги, приобретал неутомимость и крепость металла. Говорить сейчас ему было что-либо бесполезно, и потому Богода наказал тряпошной ноге. «Утгам надо готовить гактор. Пойдем в дальний гейс. Сам Ченков приказал». «К утру будет здоровый», — обещала тряпошная нога и вздохнула. Утром дядя Костя уже менял траки, сливая масло из бортовых, и по своей привычке разговаривал с трактором. «Хорошая она баба, если бы не сгиб жизни. Но разве угадаешь, где в ней в жизни-то скрытая трещина? Маленько нагрузки и пополам». Вечером того же дня на вездеходе Ченков выехал на базу Монголова. Вездеход Ченкова вел дядя Костя. Они шли вначале по участку дороги, соединявший поселок с прииском Западной. Затем ушли в сопки и пошли прихотливым зигзагообразным маршрутом по заваленным снегом долинам, сквозь струи поземки на перевалах, сквозь тонкий лед на промерзших реках. За дорогу Будда ни разу не взглянул на карту. Видно, что он уже выучил этот маршрут наизусть. Дядя Костя молча двигал рычаги и даже не смотрел на Ченкова. Если бы он вез какого-нибудь техника или работягу, он был бы, может, веселее и разговорчивее, но он вез начальство, и гордость не позволяла ему вести разговор, чтобы, не дай бог, не возник некий оттенок подхалимства. На вторые сутки на перевале Столбчатом они попали в пургу. Косо идущий снег закрывал все впереди, и Ченков приказал остановиться. Они стояли всю ночь. Ченков дремал, дядя Костя смотрел перед собой и не спал, так как не верил мотору непривычных ему вездеходов. Утром он все-таки задремал на минуту, а очнувшись, увидел внимательный взгляд Будды. Глаза у дяди Кости были почти ярко-красными. Он пролез в кузов вездехода, разжег примус и заварил чай. «Будете, начальник?» – спросил он. «Не откажусь», – сказал Будда с усмешкой. Выпил полкружки чаю и спросил. «Что будем делать?» «Что прикажут?» «Попытаемся. Сейчас чуть правее вниз к реке, далее по долине». Через 5 минут вездеход невесомо провалился в белую мглу. Последовал удар, и все стихло. В кабине стало темно. «Васильчиков жив?» — спросил Ченков. «А какого хрена мне будет?» — тихо и спокойно ответил тот. И тут же зажужжал стартер. Мотор, как ни странно, завелся. «Газ выхлопной», — сказал Ченков. «Двигай, а то задохнемся». Вездеход забуксовал, но потом толчками все же пошел вперед. И вдруг они очутились среди яркого света. Дядя Костя остановил вездеход, и они вышли. Перед ними лежал снежно-белый рыхлый откос с темным отверстием вверху, куда провалился вездеход, и такой же пещерой, откуда вездеход вышел. Вдоль реки дул ветер,